и работа закипела. Под общим присмотром Якова Вильямовича, который следил за дисциплиной, снабжением и связью с гарнизонными службами, я, по сути, стал главным прорабом на этой стройке. Первым делом разбил весь фронт работ на делянке, за каждой закрепил ответственного офицера и нужное количество солдат из разных полков, преображенцев, семеновцев, бутерцев, лефортовцев. Подтянули и горожан, кто лопату в руках держать умел. Не все, конечно, от энтузиазма прыгали, но слово царского фельдмаршал-лейтенанта до обещания заплатить делали свое дело. Особую ставку я делал на шанцевый инструмент, который обозом притащили с Охтинского завода. Наши заточенные лопаты с удобными черенками, крепкие кирки и мотыги, а главное, тачки на одном колесе, по-умному сбалансированные, здорово ускоряли земляные работы. Солдаты, поначалу ворчавшие на непривычный инструмент, быстро распробовали, что к чему. Я сам показывал, как им орудовать, как конвейер наладить. Одни копают, другие грузят, третьи тачками отвозят, четвертые брустверы трамбуют. Внедрил элементы стандартизации, насколько это было реально в полевых условиях. Заранее прикинули размеры фашин, это такие плетеные из хвороста цилиндры, чтобы откосы укреплять, и туров, больших плетеных корзин, набитых землей. Это позволило наладить их серийное производство силами солдат, не занятых на основных земляных работах, до стариков-горожан. Местных плотников и кузнецов я озадачил изготовлением деревянных конструкций для блиндажей, накатов, палисадов и ремонтом инструмента. Яков Вильямович, видя, как дело спорится, все больше мне доверял. Он в технические детали не лез. По его приказу артиллеристы начали готовить хорошо замаскированные позиции для орудий, по моим схемам, где были учтены и секторы обстрела, и защита от ответного огня. Дни летели. Я спал урывками, часа по 3-4, без конца мотаясь по участкам, проверяя, как идет работа, внося правки, подбадривая уставший народ. Приходилось быть и инженером, и прорабом, и снабженцем, а то и психологом, когда у солдат от непосильного труда руки опускались. Но когда видишь, как на глазах растут новые реданы и люнеты, как углубляются рвы и поднимаются брустверы, это и мне, и всему гарнизону сил придавало. Люди понимали, что не зря вкалывают, крепости впрямь становятся крепче. Особое внимание я уделил постройке защищенных погребов для пороха и боеприпасов. Был не один большой склад, который мог стать легкой мишенью, а несколько разбросанных, углубленных в землю и перекрытых толстыми бревенчатыми накатами с земляной насыпью. То же самое касалось и провианта, и запасов воды, на случай, если шведы попытаются отравить колодцы. К концу второй недели этой лихорадочной работы Нарва начала преображаться. Старые, обветшалые шведские бастионы дополнились целой сетью новых земляных укреплений, выдвинутых далеко вперед. Траншеи, как морщины, изрезали все предполья. В ключевых местах появились замаскированные огневые точки. Крепость готовилась дать врагу достойный отпор. Брюс, объезжая со мной позиции, удовлетворенно крякал. А и правда, крепость-то наша на глазах хорошеет. Старушку не узнать. Дай бог, чтоб эти твои земляные выдумки шведы остановили. Я же думал о том, что времени у нас все равно в обрез. Слухи о приближении основных сил Карла XII появлялись все чаще. И хотя сделано было уже немало, самый главный экзамен был еще впереди. Через неделю рядовые разъезды донесли. Шведский авангард в 10 верстах от города объявился. А еще через денек на горизонте выросла вся эта шведская саранча, пехота, конница, конца краю не видать, и, что самое паршивое, длиннющее обозище с осадной артиллерией. Вот оно, приехали. Сейчас предстояла проверка настоящим боем. Яков Вильямович отдал последние распоряжения по гарнизону. Пушкари разбежались по своим укрытым позициям, пехота забилась по траншеям и реданам. В крепости повисла такая напряженная тишина, что только редкие команды слышно было до скрип подъемных механизмов на бастионах. Шведы тянуть кота за хвост не стали, едва разбили лагерь да подтащили свои пушки, открыли такой огонь, что мама не горюй. И сразу стало ясно, треп насчет их новой артиллерии был не пустым. Тяжеленные ядра с таким глухим, утробным воем летели в наши укрепления, что дрожь шла по телу. Старые каменные стены Нарвы, которые мы не успели прикрыть земляными валами, крошились, как сухари, вздымая тучи пыли и осколков. Но там, где наши землекопы попотели, картина была другая. Земляные брустверы, укрепленные фашинами, упруго встречали удары, ядра в них просто вязли, не причиняя такого разрушительного вреда, как камню. Я с некоторым удовлетворением про себя отметил, что мои прикидки по толщине и профилю валов оказались в самую точку. Русская артиллерия, которой командовал опытнейший Брюс, в долгу не осталась. Наши пушки, многие из которых были отлиты на Охте и имели характеристики получше старых, отвечали метко. Яков Вильямович сам корректировал стрельбу, стараясь бить наверняка по самым опасным шведским батареям. Пару раз нам удавалось заткнуть то одну, то другую вражескую пушку, но в целом огневое преимущество пока было за шведами, пушек у них было больше, да и калибры, похоже, покрупнее. Я сам торчал на одном из передовых реданов, вместе с ротой солдат. Отсюда сектор обстрела был как на ладони, и я мог наблюдать и за противником, и за нашими солдатами. В коротких передышках между шведскими залпами, когда дым от выстрелов немного рассеивался, я обратил внимание на одну штуку, которая раньше как-то мимо меня проходила, хотя, казалось бы, должна была броситься в глаза еще на Охтинском полигоне. Наши солдаты, особенно те, кто был не с новыми фузиями и кремниевыми замками, палили часто, но меткость хромала на обе ноги. И дело было не только в мандраже или недостаточной выучке. Присмотревшись, я заметил, что многие, особенно молодые, необстрелянные бойцы, перед тем, как произвести выстрел, инстинктивно зажмуривались или отворачивали голову. И причина была проста: вспышка дымного пороха на полке была яркой, а клуб едкого дыма, вылетавший из ствола, бил прямо в лицо. Ну это же элементарно, Ватсон. Как я раньше этому значения не придавал, стрелять с закрытыми глазами, это все равно, что в небо пальцем тыкать. Толку от такой стрельбы, ноль. Бездымный порох, вот что изменило бы все кардинально. Не только дыма бы не было, который всех демаскирует, но и стрелку было бы комфортнее, можно было бы целиться не отрываясь. С бездымным порохом и оружием можно было сделать соответствующее. Да, нужна была бы оружейная сталь, но это было бы меньшей бедой. Я сделал себе жирную мысленную зарубку, это направление надо будет обязательно прощупать, когда, и если, случай представится. Может, в моем новом имении, подальше от любопытных глаз. Но это все потом, сейчас нужно было выстоять. Несколько часов шла эта артиллерийская перепалка. Наши земляные укрепления получали пробоины. Потери в гарнизоне были куда меньше, чем если бы мы сидели за голыми каменными стенами. Солдаты, поначалу шугавшиеся шведского огня, понемногу осваивались, привыкали к грохоту, увереннее вели ответный огонь из-за брустверов. Работала и маскировка, несколько раз шведские ядра плюхались в стороне от наших реальных позиций, попадая по ложным. К вечеру первого дня осады шведский огонь немного поутих. Видимо, они тоже прикинули, что наша оборона, орешек не из легких, и решили не палить порох зря. Но это было лишь затишье перед настоящей бурей. Главный удар еще впереди. Ночью, под покровом темноты, наши команды спешно латали повреждения, таскали боеприпасы, укрепляли ослабленные участки. Все ждали, когда же шведы полезут на штурм. Долго это тянуться не могло, Карл XII был не из тех, кто любит долгие осады. Ему нужна была быстрая и громкая победа. А это означало, что скоро его отборные полки пойдут на приступ, и тогда наши траншеи, реданы и люнеты должны будут показать все, на что способны, и наши солдаты, тоже. Едва забрезжил рассвет, как стылый утренний туман прорезал грозный рокот шведских барабанов. Ну, все, началось. Только солнце высунуло свой нос из-за зубчатых стен Нарвского замка, как шведская артиллерия снова взялась за свое, да с удвоенной злостью. Били прицельно по одному из главных бастионов, что южные подступы к городу прикрывал. Воздух так и ходил ходуном от этой беспрерывной пальбы. Наши пушки, стоявшие на пригорке, отвечали редко, будто ленились, порох берегли. А вот шведы молотили от души, методично перепахивая ядрами нашу хлипкую оборону. Земля клочьями летела во все стороны, мешаясь с кровавыми ошметками да щепками от лафетов. Вонища стояла, ужас. Пороховая гарь, прелая земля, немытые телеса, страх и смерть в одном флаконе. Но меня радовало, что в окопах наши солдатики были целехоньки. Яков Вильямович на командном пункте спокойно отдавал приказы, подтягивая на опасный участок резервы и усиливая ответный огонь. Я же, с несколькими офицерами да командой гренадер, которых на скорую руку обучил обращаться с нашими новыми ручными гранатами с терочным запалом, засел в траншеи чуть позади бастиона. На случай, если шведы прорвутся, встретим как положено. Пару часов нас так утюжили, что брустверы на бастионе изрядно посыпались, а часть наших пушек замолчала навсегда. И тут шведская пехота полезла на штурм. Несколько пушек на редуте, который мы держали, разнесло вдребезги, расчеты либо полегли, либо разбежались кто куда. Оставшиеся пушкари пытались отстреливаться из чудом уцелевшей шестифунтовой полевушки, но палили с опаской, ствол старый, чугунный, мог и взорваться в любой момент. Шведы снова полезли, правда, не лавиной, как утром, а несколькими плотными коробками, под прикрытием своих пушек, которые вдруг жахнули по нам еще сильнее. Синие мундиры, треуголки. Они шли, печатая шаг, как на параде, под барабанный бой, который даже сквозь весь этот адский грохот пробивался. Жуткое зрелище. Машина смерти, прет и прет, не остановишь. Вот тут-то и должны были наши хитрости сработать. Я ведь, еще готовя оборону, настоял на том, чтобы хотя бы часть солдат вооружить примитивными штыками, трехгранными клинками, которые вставлялись прямо в ствол фузи. Багинеты уже были известны, здесь же чуть другая форма, более современная. Это была моя давняя задумка, попытка дать пехоте хоть какое-то преимущество в рукопашной, превратив ружье в подобие короткого копья. Правда, солдаты приняли новинку без особого восторга, да и времени на полноценное обучение владению этим гибридом катастрофически не хватало. Так что, хоть штыки и были розданы, я сильно сомневался, что ими сумеют воспользоваться как следует. Но даже неумело примененный штык мог напугать или хотя бы замедлить противника, не ожидавшего такого сюрприза. Строй держать, без команды не палить. Надрывался где-то рядом знакомый голос капитана Нефедова, моего номинального ротного. Сам-то я тоже капитан. Ну да, строй. Какой там к черту строй? После утренней атаки, когда шведы чуть не прорвались, от роты дай бог если половина осталась, мужики позабивались по щелям, по воронкам, старались и носа не высовывать под этим градом осколков и пуль. Как только шведы подобрались на расстояние уверенного ружейного выстрела, наши солдаты, зарывшиеся в траншеи и схоронившиеся за земляными валами, открыли частый, прицельный огонь. Солдаты зашевелились, занимая места у бруствера, взводя курки. Я тоже примостился где поудобнее, выбрал позицию, откуда наступающих было хорошо видать. Моя фузея, с новыми пружинами, цементированным огнивом, подогнанным замком, была наготове. По первой колонне. Пли. Рявкнул капитан. Бабахнул залп. Какой-то кривой, рваный. Облако дыма тут же затянуло бруствер. Я выстрелил со всеми, целясь не в кого-то конкретно, а просто в середину этой синей каши. Видел, как несколько фигур в первом ряду повалились, но остальные даже шагу не сбавили, просто перешагивали через своих. Дисциплина у шведов, конечно, будь здоров, заряжай, живее, мать вашу, орал Нефедов, мечась вдоль траншеи и подгоняя солдат крепким словцом. Я уже на автомате все делал, порох в ствол, пыш следом, пулю туда же, шомпол достать, прибить заряд, шомпол на место, курок взвести. Секунды тянулись, как резиновые, а шведы все ближе и ближе, уже и рожи их можно было разглядеть, молодые, старые, злые, сосредоточенные. Снова бабахнули, залп еще жиже первого, осечки, чтоб их, не у всех же есть охтинские фузи. Вижу, солдаты рядом отчаянно щелкают замками, дуют на полки, чертыхаются. Моя, слава богу, сработала снова. Я старался бить наверняка, выцеливал офицеров или тех, кто знамя тащил. Еще один синий хмырь завалился на землю, когда передние ряды шведов дошли до замаскированных волчьих ям, которые мы успели вырыть перед бастионом. Несколько десятков их солдат провалились, посеяв сумятицу в атакующих порядках. Тут же по команде ударили наши картечницы, легкие полевые пушки, заряженные картечью, буквально выкосили передние шеренги наступающих. Но шведы были не из тех, кто после первой же плюхи хвост поджимает. Подгоняемые офицерами, они упрямо перли вперед, перешагивая через убитых и раненых товарищей. Вот уже до самого редута добрались, вот уже лезут на земляной вал. Вот блеснул первый враг над бруствером. «Штыки! В штыки!» — заорал Нефедов, выхватывая шпагу. Началась рубка. Короткие, злые тычки штыков, треск прикладов, хрипы, стоны. Перезарядиться я точно не успевал. Схватил свою фузию за ствол, как дубину. Рядом со мной двое наших отбивались от трех шведов. Один из наших упал, с дырой от штыка в пузе. Второй отмахнулся прикладом, но швед увернулся и полоснул его трофейным штыком по руке. Кровь так и брызнула фонтаном. Я лихорадочно соображал. Рядом с разбитой пушкой валялся неразорвавшийся картечный заряд, холщовый мешок, набитый мелкой чугунной дробью, а у самого бруствера тлел фитиль, брошенный кем-то из пушкарей. Недолго думая, я рванул к мешку, подхватил его, тяжеленный, зараза, добежал до края, где перли шведы, чиркнул фитилем по шнуру, что торчало из мешка, и со всей дури швырнул этот импровизированный гостинец в самую гущу атакующих. Рвануло. Не то чтобы сильно, не бомба, конечно, но порох пыхнул, разметав картечь до горящие ошметки мешковины. Несколько шведов, что были ближе всех, завыли от боли, хватаясь за обожженные хари. Другие шарахнулись назад, ничего не поняв. Этого минутного замешательства и хватило. «Ура! Вперед! Бей шведа!» — закричал Нефедов, и наши, воспрянув духом, со злостью кинулись на врага. Я тоже в стороне не остался. Шпага, которую я как кондуктор имел право таскать, была при мне. Выхватил ее, чувствовал себя неуклюже, но в крови заиграл азарт. Прямо передо мной вырос здоровенный шведский гренадер с перекошенной от злости рожей, замахнулся на меня тесаком. Я на автомате выставил шпагу вперед. Клинок со скрежетом чиркнул по его тесаку, и я, не целясь, ткнул вперед. Острие вошло куда-то в синий мундир. Швед захрипел, его глаза остекленели, и он мешком повалился мне под ноги. Бой был короткий. Шведов от редута отогнали. Они отступили, оставив на склоне и у бруствера целую кучу своих трупов и раненых. Наши тоже потеряли немало народу. Тишина, наступившая после боя, аж в ушах звенела. Я тяжело дышал, опираясь на шпагу, клинок был липким от чужой крови. Смотрел на это месиво вокруг, на тела в синих и зеленых мундирах, на грязь, перемешанную с кровью, на разбитые пушки. Руки подрагивали от усталости. Я, инженер из 21 века, только что укокошил человека, и ни одного, смастерил гранату из чего попало, махал шпагой. В траншеях раздались радостные крики. Еще бы, отбить атаку знаменитой шведской пехоты, это дорогого стоило. Но радоваться было рано. Я внимательно наблюдал за шведским лагерем. Перегруппировка у них заняла немного времени. И то, что я увидел дальше, заставило меня крепко задуматься. Шведы не полезли на пролом во второй раз. Вместо этого они, к удивлению многих наших офицеров старой закалки, принялись копать землю. От своего лагеря к нашим позициям потянулись зигзагообразные траншеи, опроши. Они явно решили перейти к планомерной осаде, постепенно подбираясь к нашим укреплениям под прикрытием земляных валов. Более того, их гранадерские команды, похоже, получили приказ активно использовать гранаты для выкуривания наших солдат из передовых траншей. «Вот те на, Яков Вильямович», — сказал я Брюсу, когда мы обсуждали новую тактику противника. «Учатся, сукины дети, быстро схватывают. Похоже, наши потешные игрища да слухи о них даром не прошли, да и шпионы их не хлеб свой не зря едят». Брюс нахмурился. «Это все меняет, Петр Алексеевич. Если они начнут вести правильную осаду, обороняться будет куда как сложнее. Нам нужно что-то противопоставить их кротовьей тактике». Я кивнул. Противник оказался умным, способным быстро перестраиваться. Это означало, что наша оборона, какой бы продуманной она ни была изначально, тоже должна быть гибкой. Просто отсиживаться за брустверами уже не выйдет. Нужно было готовиться к позиционной войне, к вылазкам. Игра становилась сложнее и опаснее. Первый раунд мы вроде как выиграли, жаль, шведы не собирались сдаваться и готовили свой ответный ход. Глава 4. Недели потекли вяло. Шведы, хлебнув горюшко при первом штурме, взялись за осаду по всем правилам. Их траншеи и опроши подползали все ближе к нашим передовым позициям. Пушки гремели день и ночь, не переставая. Мы отвечали, как могли, порох приходилось считать, обозы из тыла пробивались с боем, и каждая бочка была на вес золота. Наши вылазки кусали шведов, правда, остановить их медленное, но верное продвижение они не могли. Усталость валит солдат с ног, но держались из последних сил, на одном упрямстве. А потом случилось то, чего мы боялись больше всего. После особенно лютой артподготовки, которая длилась почти сутки, когда земля ходила ходуном, а воздух стал густым от порохового дыма и запаха гари, шведам таки удалось проломить одну из наших внешних линий обороны на северо-западном участке. Они кинули туда свежие полки, и наши, измотанные до нельзя непрерывными боями и бессонными ночами, не сдюжили. Сначала посыпались донесения о прорыве, потом в крепость хлынул поток отступающих, раненых, вперемешку с теми, кто еще пытался огрызаться. План, да, был у меня и такой, на самый черный день. Оборона внутри города. Удержать внешний периметр против превосходящих силой мощной артиллерии – дело почти гиблое. Поэтому, еще когда только планировали, я настоял, чтобы Нарву подготовили к уличным боям. Каждая улица и перекресток, каждый более-менее крепкий дом должен был стать опорным пунктом. Мы с Брюсом вылетели на улицу. Картина была не для слабонервных. С окраин доносилась ожесточенная пальба, крики, лязг железа. По улицам метались солдаты, тащили раненых. Но паники, которая любое войско в стадо баранов превращает, не было. Офицеры, выхватив шпаги, пытались навести хоть какой-то порядок, сбивали отступающих в команды, гнали их на заранее подготовленные позиции. «Командуй, кондуктор», Брюс дышал тяжело, как загнанная лошадь. «Ты эти баррикады тут нагородил, тебе и знать, как их оборонять. Я чем смогу, помогу». Я кивнул. Времени на раздумья не оставалось ни секунды. Огненные ежи. Это была одна из моих затей для городской драки. Огромные, просмоленные бревна, связанные крест-накрест и утыканные железными штырями, или просто бочки, набитые горючей смесью из смолы, пакли и пороховой мякоти. Их предполагалось поджигать и скатывать с крыш на узкие, мощеные улочки Нарвы прямо на головы атакующим шведам. Дешево и сердито, но, как я надеялся, сработает. Уже через полчаса город превратился в настоящий лабиринт из баррикад. В ход шло все, что под руку попадалось. Телеги, бочки, обломки мебели, камни из мостовой. Дома, которые выходили на главные улицы, стали маленькими крепостями. Окна первых этажей заложили, в стенах пробили бойницы. Солдаты, немного пришедшие в себя после первого шока от прорыва, занимали позиции, готовые продать свою жизнь подороже. И шведы не заставили себя ждать. Их штурмовые колонны, прорвав нашу внешнюю оборону, ринулись в город, надеясь на легкую победу. Но не тут-то было. Нарва встретила их плотным ружейным огнем из каждого окна и баррикады. Я носился между опорными пунктами, стараясь быть там, где припекало сильнее всего. На Спасском спуске, крутом и узком, уже пустили в дело ежей. Несколько подожженных просмоленных бочек с грохотом покатились вниз, прямиком на шведскую колонну, которая пыталась прорваться к центру. Крики ужаса, вопли обожженных, дым, смрад. Атака захлебнулась. На Ратушной площади завязалась настоящая свалка. Шведы, неся потери, упрямо лезли вперед, пытаясь сбить наших с баррикад. Я сам схватил фузию и вместе с солдатами отстреливался, стараясь бить по офицерам. Воздух звенел от пуль, от нашего «Ура» и шведского «Эфергутмёт Кунгин». Кровь заливала булыжную мостовую. Мои саперы, обученные уже здесь, под огнем закладывали небольшие пороховые заряды, самодельные мины, на предполагаемых путях продвижения противника. Несколько таких мин сработали, разметав шведские штурмовые группы и вызвав минутное замешательство. Но шведы были упорны. Они несли потери. Их было просто больше. Наши опорные пункты таяли один за другим. Шведы перли, как тараканы, изо всех щелей, отжимая наших все глубже в город. Уличные бои – это та еще мясорубка, где вся тактика летит к чертям, остаются только ярость да отчаяние. Я видел, как Брюс, со шпагой наголо, сам водил солдат в контратаке на одном из флангов, но силенки-то были явно не равны. Нужно было что-то такое, что выбило бы у шведов землю из-под ног, и у меня имелись кое-какие сюрпризы на этот случай, припасенные еще когда город к обороне готовили. «Яков Вильямович!» – заорал я, кое-как продравшись к нему сквозь дым и адский грохот боя. «Пора запускать, а то сомнут, и мокрого места не останется». Брюс, с лицом черным от пороховой гари, еле отдышался. «Думаешь, выгорит? Рисковое дело, капитан, своих же можем погубить. Я все просчитал. Заряды заложены так, чтоб накрыть главные направления их прорыва. Давайте отмашку». Он помедлил всего секунду, прикидывая, что к чему. Шведские гренадеры уже ломились к рыночной площади, вот-вот грозя рассечь нашу оборону пополам. «Валяй!» – выдохнул он. «С Богом!» Я махнул своим саперам, которые уже ждали сигнала в условленных местах. Мы заранее заложили в подвалах нескольких домов, которые выходили на главные перекрестки, да под участками мостовой, где ожидалось столпотворение противника, специально подготовленные адские машины. Мощные пороховые заряды, обложенные камнями, кусками чугуна, всем, что могло нанести максимальный урон. Фитили были проложены загодя, выведены в безопасные места. И вот, один за другим, с разницей в несколько секунд, город тряхнули три мощных взрыва. Земля подо мной заходила ходуном. Из-за угла, где только что кипела драка, донесся такой нечеловеческий вой, что кровь в жилах стыла. Я выглянул, улица, по которой перли шведы, превратилась в кромешный ад. Клубы дыма, пыли, летящие камни, изуродованные тела. Эффект был что надо. Атакующие колонны шведов буквально перемешало, их ряды поредели, а те, кто уцелел, в ужасе шарахнулись назад. «Теперь дым», — скомандовал я, — «жги склады». Еще одна моя заготовочка. На нескольких небольших складах в разных частях города, которые мы все равно бы не удержали, были свалены сера, смола, мокрые тряпки, старое сено, все, что могло дать густой, едкий дым. По моей команде солдаты с факелами кинулись выполнять приказ. Вскоре на рву начало затягивать плотной, удушливой пеленой. Ветер, к счастью, дул в сторону шведов. Видимость упала до нескольких шагов. Кашель, крики, матерщина, все смешалось в этом рукотворном тумане. Замысел был прост. Сбить противника с толку, нарушить его управление, заставить его силы распылиться, а нашим дать передышку и возможность собраться с силами. И это сработало. Шведы, ослепленные дымом, оглушенные взрывами, потеряли кураж. Их атаки стали какими-то дерганными, неуверенными. Наши же солдаты, знавшие город как свои пять пальцев, получили преимущество. Да, это было жестоко, это было страшно, но это война. И мои, с точки зрения классической тактики, негуманные методы давали результат. Мы выигрывали драгоценное время, нанося врагу тяжелейшие потери. Но война, баба капризная и непредсказуемая. В тот самый момент, когда казалось, что мы сумели переломить ход событий, когда шведское наступление захлебнулось в дыму и крови, грохнул новый, еще более чудовищный взрыв. Меня швырнуло на мостовую, как какую-то куклу. Перед глазами полыхнуло оранжевое пламя, и последнее, что я успел сообразить, прежде чем померк свет, это сокрушительный удар чего-то тяжелого по голове и нарастающий рев. Похоже, какой-то шальной снаряд, или искра от наших же пожаров, угодил в один из пороховых погребов, который мы не успели полностью опорожнить или как следует укрыть. Ирония судьбы, чтоб ее, накрыла своим же добром. В себя я приходил медленно, рывками, будто из какой-то липкой жижи выныривал. Башка трещала, в ушах звенело, а во рту стоял мерзкий привкус гари вперемешку с кровью. Кое-как продрав глаза, увидел над собой закопченное небо, сквозь которое пробивались огненные языки. Вокруг громыхало, трещало, орали люди. Я валялся на чем-то твердом и бугристом, присыпанный какими-то обломками. Первая мысль – живой. Вторая – где я, и какого лешего тут вообще творится? Память нехотя подкинула картинку. Взрыв, слепящая вспышка. Пороховой погреб. Наш погреб. Вот же угораздило. Кое-как, морщась от острой боли в затылке и плече, я попытался подняться. Огляделся. Картина была, хоть кино снимай про конец света. Часть улицы, где я очутился, превратилась в дымящиеся развалины. Несколько домов полыхали вовсю. В воздухе висела такая плотная завеса из дыма и пыли, что солнечный свет едва пробивался. Но самое главное, бой не прекращался. Сквозь грохот и треск пожара доносилась ружейная пальба, лязг железа, яростные вопли. Кое-как выбравшись из-под завала, я почувствовал, что правая рука болтается как плеть, а по лицу течет что-то теплое и липкое. Голова шла кругом. Мысль, что надо что-то делать, гнала вперед. Опираясь на стену полуразрушенного дома, я доковылял до угла и выглянул на соседнюю улицу. То, что я увидел, заставило сердце замереть. Наши солдаты, остатки гарнизона, дрались как черти, но их теснили. Шведы, оклемавшись от первого шока, который им устроили наши фугасы до взрыв погреба, он, похоже, и нашим, и чужим поддал, но и шведское наступление в этом секторе спутал, вызвав пожар уже у них в тылу, снова лезли вперед, как одержимые. В этот момент я заметил Якова Вильямовича. Он, со шпагой наголо, почерневший от копоти, пытался сколотить оборону у какой-то полуразрушенной церквушки. Вокруг него сбилась горстка солдат, преображенцы, семеновцы, кто уцелел. «Яков Вильямович!» — гаркнул я, стараясь перекричать шум боя. Он обернулся, увидел меня, и на его лице промелькнуло что-то похожее на облегчение. «Петр, жив, а мы уж тут грешным делом. Ну, как ты, не дождетесь?» — попытался я сострить, хотя вышло так себе. «Но еще повоюем. Что у нас? Худо?» — коротко буркнул Брюс. «Шведы прут. Резервов почти шиш. Если сейчас не переломим, сомнут». Я посмотрел на измученных, окровавленных солдат вокруг. «Яков Вильямович», — сказал я, — «надо контратаковать. Всеми, Кто еще может оружие в руках держать? Другого шанса у нас не будет, это как пить дать. Брюс посмотрел на меня, потом на своих солдат. Контратаковать этой кучкой против целых полков – это безумие. Безумие – сидеть сложа руки и ждать, пока нас поодиночке перебьют. Я хмыкнул. Мы должны им показать, что русские не сдаются, даже когда кажется, что все приплыли. За царя, за отечество, вперед. Не знаю, что на меня в тот момент нашло. Может, контузия так сказалась, может, отчаяние сил прибавило. Но я выхватил из-за пояса шпагу, левой рукой, правая не слушалась, и, шатаясь, попер вперед, прямо на шведов, которые уже подбирались к церковной ограде. «За мной, братцы, за Нарву!» И они пошли. Сначала несколько человек, потом еще и еще. Солдаты, видя, что их кондуктор, раненый, еле на ногах стоит, опрет в атаку, будто забыли про усталость и раны. С криком «Ура!» они ринулись за мной. Яков Вильямович, чертыхнувшись, тоже кинулся вперед, увлекая за собой остатки своих офицеров. Это была атака отчаяния, атака смертников. Мы врезались в шведские ряды, работая штыками, прикладами, всем, что под руку попадалось. Боль в руке и голове отошла на второй план. Была только ярость и дикое желание выжить, победить и отомстить за все. И в этот самый момент, когда казалось, что наши силы вот-вот иссякнут, когда шведы уже начали было давить нас своей массой, со стороны реки донесся гул, сначала неясный, потом все громче и громче. И этот гул перерос в такое раскатистое «Ура!», что, казалось, даже камни Нарвы задрожали. Подмога. Сам государь не забыл про нас. Свежие полки, похоже, гвардейские, с развернутыми знаменами, ударили шведам во фланг и в тыл. Успел собрать армию, царь-батюшка, прошептал Брюс. Это был перелом. Шведы, измотанные многодневными боями, понесшие огромные потери от наших сюрпризов и этой последней, яростной контратаки, не выдержали удара свежих сил. Их строй дрогнул, смешался, и они побежали. Сначала это было отступление, но очень быстро оно превратилось в паническое бегство, кто куда. Русские гвардейцы гнали их по улицам Нарвы, не давая опомниться. Я опустился на землю, чувствуя, как силы окончательно меня оставляют. Голова кружилась, перед глазами все плыло, но я видел, как бегут шведы, как наши солдаты, еще минуту назад бывшие на краю могилы, теперь с победными криками гонит врага. Нарва устояла, мы победили. Оклемался я уже в какой-то наспех сколоченной лазаретной палатке. Голова перевязана, правая рука на лубке примотана. Рядом суетился полковой лекарь, от которого несло сивухой. Первое, что я увидел, разлепив глаза, встревоженная физиономия Якова Вильямовича. Ну, слава богу, очнулся Петр Алексеевич. Он расплылся в широченной улыбке, и морщинки у глаз собрались в такие добрые лучики. А то мы уж тут с лекарем целый консилиум собрали, как твою буйную голову на место прикручивать. Шучу, конечно, говорит, жить будешь и даже на своих двоих топать. Контузия знатная, да ключица треснула, но кости молодые, заживет как на собаке. Что со шведами? Прохрипел я, чувствуя, как во рту все пересохло, будто наждачкой протерли. Драпают, голубчик, драпают, аж пятки сверкают. Брюс прямо-таки расцвел. Гвардейцы их до самой реки гнали. Карлуша, говорят, еле-еле ноги унес. Победа, Петр Алексеевич, чистая и безоговорочная. Нарва наша, и во многом благодаря тебе, твоему уму да твоей отваге. Государь уже в курсе, ждет не дождется тебя награждать. Победа. Слово это отдавалось в гудящей голове каким-то странным, двояким чувством. Радость, конечно, была, куда ж без нее, но какая-то она была приглушенная, будто подернутая дымкой усталости. Я вспомнил разрушенные улицы, пожарища, горы трупов, и наших, и шведских. Через несколько дней, когда я уже мог кое-как ковылять с рукой на перевязи, мы с Брюсом пошли осматривать то, что осталось от Нарвы. Город лежал в руинах. От многих домов остались лишь черные, обгорелые остовы. Мостовые были перепаханы ядрами, завалены всяким хламом. В воздухе все еще стоял тяжелый запах гари и смерти. Солдаты разбирали завалы, хоронили убитых. Картина, скажу я вам, была та еще. Да уж, вздохнул Яков Вильямович, глядя на этот разгром. Потрепало нас знатно. Но главное, выстояли. Теперь отстраиваться будем. Мы подошли к месту, куда стаскивали трофейное шведское оружие. Горы фузей, палашей, пик, несколько покореженных пушек. Солдаты копались в этой куче, сортируя добычу. Мое внимание привлекли несколько ящиков, стоявших чуть поодаль. «А это что за невидаль?» — спросил я у распоряжавшегося тут унтера. «Да гранаты их не, ваше благородие», — ответил тот. «Какие-то новые, хитрые, не такие, как наши». Я подошел поближе. Это была чугунная граната, размером с хороший кулак, с глубокими насечками по всей поверхности, явно для того, чтобы на осколки лучше разлеталось. И запал. Вместо обычного фитиля, который надо было поджигать от тлеющего пыльника, тут была какая-то хитрая трубка с колпачком, похожим на терочный. Я взял гранату в здоровую левую руку. Тяжелая, сделана на совесть. И что-то в ее конструкции показалось мне до боли знакомым. Я начал лихорадочно копаться в памяти, вспоминая свои старые чертежи, наброски, которые делал еще на Охте, когда экспериментировал с ручными гранатами. Насечки для осколочного действия, терочный запал, чтобы не зависеть от погоды и пыльника. Да это же мои идеи. Те, что были в той проклятой тетради, которую у меня сперли перед арестом. Я взял еще одну гранату, потом еще. Конструкция была похожей, но с некоторыми отличиями, какими-то доработками, которые делали ее еще эффективнее и, похоже, безопаснее в обращении, чем мои первые сырые образцы. Шведы стырили мои идеи. Они их довели до ума, усовершенствовали и, судя по количеству этих гранат в ящиках, уже поставили на поток. Но как они смогли так быстро это повернуть? И почему их не использовали в бою? Косность мышления, по старинке хотели, Яков Вильямович. Я повернулся к Брюсу, и, видать, такой у меня был вид, что он сразу стал серьезным. Это очень нехорошо. Я объяснил ему свои подозрения. Брюс, внимательно покрутив в руках трофейные гранаты, нахмурился еще больше. Ай да Карлуша, ай да сукин сын, не мытьем, так катаньем норовит нас обставить, он покачал головой. Это открытие было отрезвляющим. Радость от победы тут же улетучилась. Стало ясно, что мы имеем дело с сильным и храбрым противником. Мы имеем дело с врагом, который не брезгует ничем, который активно использует шпионаж и способен быстро внедрять чужие технические новинки, да еще и улучшая их. Это была война мозгов, война технологий. И в этой войне мы, похоже, пока что играли в одни ворота по части защиты своих секретов. Я смотрел на эти шведские гранаты и чувствовал, как во мне закипает злая, холодная ярость. Они украли мои идеи, они использовали их против нас. Мне нужно было не быть на шаг впереди, всегда. И тут я снова вспомнил свою мимолетную мысль о бездымном порохе. Если бы удалось его создать, это был бы такой рывок вперед, который шведам было бы очень трудно повторить. Да, это задача из разряда почти невыполнимых, почти фантастическая для этого времени. Но теперь у меня была ясная цель. Гонка вооружения и умов выходила на совершенно новый, еще более опасный виток. Глава 5. Нарвские бастионы еще долго стояли перед глазами. Дым, пороховая гарь, этот тошнотворный запах крови. Город-то устоял. Шведы, эти черти северные, они ведь не просто умело дрались. Они дрались по-нашему. Те самые траншеи, над которыми я ночи напролет корпел, гранаты, из-за которых чуть на тот свет не отправился в своей лаборатории, все это они против нас применили. И нарезные фузи у них нашлись, пусть и немного, но были же. Мои же идеи, прямиком из украденной тетрадки, теперь в моих же солдат целились. Стало ясно, что враг тырит наши наработки и до ума доводит, головой работает. Мы в такую гонку ввязались, где просто быть на шаг впереди уже не пройдет. Нужен был качественный такой технологический рывок. Мысли эти из головы не шли, ни днем, ни ночью. Композитные стволы – это хорошо, картечь – вообще песня. Но все это, по большому счету, так, дыры латаем. А нужен был прорыв, настоящая революция. И звали ее «бездымный порох», а следом за ним и совершенно новое нарезное оружие. Мощное, чтоб било далеко, и скорострельное, чтоб только успевай патроны подавать. Такая штука могла бы всю войну с ног на голову поставить. Вот только охтинские мастерские для таких дел ну никак не годились. Народу там, тьма тьмущая, все суют нос куда не просит. Да и, как жизнь показала, хватает там и тех, у кого руки нечистые. Нужна была своя укромная база, где можно было бы спокойно над колбами и ретортами шаманить, не дергаясь, что какой-нибудь доброход дрянь подсунет или просто помешает. И тут как нельзя кстати подвернулось имение в Ингерманландии, которую государь пожаловал. Не сказать, что хоромы царские, но земли хватало, а главное, глухомань, по здешним меркам, конечно. Только я эту идею в голове прикинул, как меня к государю дернули. Петр Алексеевич, в своей обычном кафтане, от которой несло табаком и свежим деревом, царь сидел за столом, заваленным картами и бумагами, а вокруг вся его ближняя рать. Меньшиков, Брюс, Головкин, Апраксин, весь цвет армии. Царь, видать, после Нарвы был в приотличном настроении. Вот, господа, он обвел всех тяжелым взглядом, размышлял я тут, как бы нам капитана Смирнова за Нарву отблагодарить, и Брюса не мешало бы поощрить. Доблесть Смирнова да ум инженерный, сомнению не подлежат. Что скажете, Яков Вильямович? Усмехнулся в свои шотландские усы. Государь, да куда ж более Петра-то одарять? Чин капитанский имеется, имением пожалован, инженерным приказом ведает. Этак его бояре наши старые и вовсе со свету сживут от зависти. Они и так на него зуб точат, почитай, покрепче шведского. Петр хмыкнул, стрельнув глазами по притихшим вельможам. Кое-кто и правда взгляд отвел, но желание наградить у царя, видать, не остыло. А мы вот как учиним. Он хмыкнул. Учредили мы тут намедний орден в честь апостола Андрея Первозванного, за верность да храбрость. Полагаю, капитан Смирнов сей знак отличия заслужил, как никто другой, ибо не токмо храбростью ратной, но и умом государственным России служит, и Якову Вильямовичу того же дарствуем. Повисла тишина, Меньшиков первым одобрительно крякнул, остальные поддакнули. Мне же на грудь повесили тяжелую голубую ленту с крестом. Приятно, чего уж скрывать, но внутри что-то ёкнуло. Прав Брюс, ох как прав, теперь косых взглядов да шепотков за спиной только прибавится. Только хуже сделал, государь, хоть и хотел как лучше. Зависть, она такая зараза, особенно если за ней власть да старые счеты стоят. Да и Брюс с орденом ловил на себе взгляды неблагосклоннее. Улучив момент, когда государь остался с Брюсом, я решился. Ваше Величество, начал я, дело есть одно, государственной важности, но требует оно тишины и сугубой секретности. Петр вскинул на меня свои буравящие глаза. Ну, говори, Смирнов, не тяни, что там за дело такое тайное? Я коротко, но по существу изложил ему суть. Порох новый, дает выстрелу силищу невиданную, почти без дыма и гари. Оружие новое, бьет дальше и точнее всего, что сейчас имеется. Промолчал, конечно, про нитроцеллюлозу и прочие химические фокусы, от которых у любого здешнего алхимика волосы бы на голове зашевелились. Сказал только, что процесс получения этого зелья мудреный и требует особых условий, которых на казенных заводах днем с огнем не сыщешь. И что предлагаешь? Спросил царь, задумавшись. Имение мое, ваше величество, местечко, как я понял, там уединенное. Ежели дозволите, устроил бы там малую мастерскую опытную, для начала. А там, как знать, и до мануфактуры бы дело дошло. Петр задумался, постучал пальцами по столу. А прятать это дело как будешь? Не скажешь же мужикам своим, что порох варишь. Опыты сельскохозяйственные, государь, удобрения новые, для урожайности, землю улучшать, так сказать, ирригация, все дела, все для блага Отечества. Царь усмехнулся. Хитер ты, Смирнов, ох, хитер. Ну что ж, дело говоришь, деньги на обустройство понадобятся немалые. Казна-то у нас не бездонная, сам знаешь. Тут он голос понизил, хотя Брюс и так был в курсе многих тайн. Я тебе из своих, личных, отстегну, сколько надобно, но чтоб дело шло шибко и без лишнего шума, и чтоб толк был. Усек, так точно, ваше величество. Я еле сдержал довольную ухмылку. О деньгах-то не подумал, на свои собирался. Капитанское жалование, нормальное, не подведу. Даже Брюс, кажется, слегка опешил от такой царской щедрости из собственного кармана, только головой мне одобрительно качнул. Так я получил цацку на грудь, новую порцию головной боли в виде завистников и полный карт-бланш на создание своей секретной базы. Дорога в пожалованное имение, что затерялось к северу от бурно строящегося Питера, верст эдак за 30, отняла почти целый день. Места тут были диковатые. Леса стеной, болота да озерца, блестевшие под скупым северным солнышком. Само имение, Игнатовское, названное так по речушке Игнатве, что неподалеку петляло, оказалось, мягко говоря, не царскими палатами. Так, добротный, но без всяких там архитектурных изысков, деревянный дом барина на пригорке, несколько изб для дворни, да деревушки, разбросанные по округе, душно 60 с небольшим тягловых. Мужички местные, вроде крепкие, хмурые, видать, жизнь тут не сахар, особо не разговоришься. К новому барину, да еще и армейского чина, отнеслись с опаской, зато без злобы, и на том спасибо. Главное, как я понял, не лезть к ним с дурацкими затеями, да брок не драть в три шкуры. Со мной приехали два десятка солдат из моей заводской гвардии, ребята проверенные, со мной на охте и огонь, и воду, и медные трубы прошли. Командовал ими все тот же верный Орлов, который недавно до капитан-поручика дослужился. Первым делом я велел караул наладить да патрули по округе пустить, все как на Охтинском заводе. Усадьбу обнесли новым, высоким частоколом, ворота, двое, и у каждых круглосуточно часовые маячили. Въезд-выезд, только с моего личного дозволения. Местным растолковали, мол, барин лихих людей опасается, которых по здешним лесам немало бродит. Вроде как прокатило. Главная же стройка закипела поодаль от барского дома, в густой березовой роще, чтобы чужой глаз не видел. Там, под моим неусыпным оком, солдаты да несколько нанятых плотников два здоровенных сарая ставили. Один, что побольше, под мастерскую приспособили, где с железом ковыряться. Там я собирался опытные образцы нарезного оружия до ума доводить. Второй, поменьше, срубленный на совесть, да еще и с высоким вытяжным коробом на крыше, должен был стать моей химической лабораторией. Вот тут-то и предстояло родиться нашему русскому бездымному пороху. Как только стены подняли да крыши тесом накрыли, я тут же за эксперименты взялся, благо, в честь победы, царь отправил меня отлеживаться, набираться сил, по легенде. Заветные реактивы, серные да азотные кислоты, спирт, эфир, часть из Питера приволок, часть думал на месте добыть из того, что под ногами валяется, пусть и кустарно. Хлопковую вату, она же основа для пероксилина, удалось у купцов раздобыть, которые с Востоком торгуют. В лабораторию, или, как мы ее меж собой прозвали, ведьмину кухню, вход был только двоим, Федьке да Гришке. Ребята головастые и с руками, которые растут откуда надо, а главное, свои в доску, преданные да нельзя, взял их на оклад, довольны и счастливы. Я их, конечно, в общих чертах в курс дела ввел, не вдаваясь в химические дебри, от которых у них бы точно крыша поехала. Сказал только, что варим новое, невиданное горючее зелье для пушек да ружей, такое, что шведам и во сне не приснится. Этого хватило, чтобы у них глаза загорелись, как у кота на сметану. Первые опыты по получению этой самой нитроцеллюлозы, скажу честно, заставили понервничать. Теорию-то я, конечно, из прошлой жизни помнил, но одно дело, голая теория, а другое, бревенчатый сарай с дырявой крышей и колбами, купленными по дешевке у заезжего аптекаря. Ошибешься чуть в пропорциях кислот, температуре или времени, и вместо белой пушистой массы пероксилина получишь либо какую-то бесполезную бурду, либо, что еще хуже, такой фейерверк с пожаром, что мало не покажется. Пару раз мы едва не спалили нашу кухню, то вата вспыхнет, еле успеваем водой залить, то колба лопнет, обдав нас такими едкими парами кислот, что в горле дерет и слезы градом. Федька один раз даже руку обжег, сунулся не вовремя к чану с этой адской смесью. После этого я ввел драконовские правила. Работать только в толстых кожаных фартуках и перчатках, морды по возможности мокрой тряпкой прикрывать, а при малейшем чихе, немедленно гасить реакцию и проветривать. Ребята нос воротили, но после нескольких показательных выступлений стали к моим инструкциям относиться с должным пиететом. Потихоньку, набивая шишки да учась на своих же косяках, мы приноровились получать более-менее стабильный пероксилин. Но это, как оказалось, была только половина беды. Самым геморройным и опасным этапом была его стабилизация, нужно было вымыть все остатки кислот, которые могли привести к тому, что порох сам по себе загорится при хранении. Вот тут-то и начались настоящие пляски с бубном. Один из реактивов, что по наследству с Охты достался, кажется, уксусно-кислый натр, которым я собирался все это дело нейтрализовать, оказался с какими-то левыми примесями. И вот, во время очередного эксперимента, когда мы пытались промыть очередную порцию пероксилина этим раствором, что-то пошло не так. Сначала из чана повалил густой желтоватый дым с резким удушливым запахом, а потом смесь вдруг как вспенится и полезла через край, бешено шипя и пузырясь, назад. Только и успел я рявкнуть, отпихивая своих попочничков от этого чана. Но было поздно. Лабораторию вмиг затянуло едким, непроглядным облаком, дышать стало просто нечем. Глаза резало так, будто в них битого стекла насыпали. Я еще попытался нащупать дверь, но ноги стали ватными, в голове застучали молоты, и мир просто вырубился. Последняя мысль, что промелькнула. Неужели все, вот так, по-дурацки. В себя я приходил как-то урывками, будто из глубокого колодца с мутной водой выкарабкивался. Первое, что дошло до сознания, башка раскалывается, словно ее тисками сдавили. Потом, тошнота подкатила, и слабость такая, что пальцем не пошевелить. Во рту, сухость, а в горле стоял гадкий, едкий привкус. Кое-как разлепил веки, над головой бревенчатый потолок моей комнаты в барском доме. Рядом, на табуретке, носом клевал Орлов, осунувшийся и какой-то весь встревоженный. «Че, что стряслось-то?» — выдавил я из себя, и голос прозвучал так, будто не мой был, а чужой, дохлый какой-то. Орлов подскочил. «Слава тебе, Господи!» — очухался, Петр Алексеевич. «А мы уж грешным делом подумали». Ну и рассказал он, что приехал, значит, в имение по какому-то поручению от Брюса, кажись, привез кое-какой инструмент, и, подъезжая к усадьбе, заприметил странный дым, валивший из нашей ведьминой кухни. Смекнул, что дело нечисто, и со своими солдатами рванул туда. Дверь, говорит, была изнутри заперта, пришлось высаживать. А там, в дымище, они нас троих и обнаружили, валяемся без чувств. Вытащили на свежий воздух, давай откачивать. Федька с Гришкой оклемались довольно быстро, отделались головной болью да кашлем. А вот мне, видать, досталось по полной программе, наглотался этой ядовитой дряни основательно. Несколько дней я провалялся. Местный знахарь, которого Орлов притащил, поил меня какими-то травяными настоями, от которых, по-моему, только хуже становилось. Голова отказывалась соображать напрочь, мысли, как клубок спутанных ниток. Но это вынужденное ничего не делание, как ни странно, пошло на пользу. Лежа пластом и тупо пялись в потолок, я снова и снова гонял в голове тот злосчастный эксперимент. Что ж там пошло не так? Примеси в этом натре, может быть, но с чего такая бурная реакция? И тут в памяти всплыл какой-то занюханный обрывок лекции из университетского курса химии. Что-то там про стабилизацию нитроэфиров дифениламин. Вот оно, малюсенькая добавка этой штуковины. Она связывает остатки кислоты, делает пероксилин куда как стабильнее и безопаснее. Ну как я мог забыть такую элементарщину, видать, нервы да вечная спешка сделали свое черное дело. Понятно, что само вещество мне не найти, но суть-то меня натолкнула на выход. Едва я смог на ноги подняться, как тут же велел вести меня в лабораторию. Старый сарай мы решили больше не трогать, слишком уж он пропитался всякой гадостью, да и воспоминания, честно говоря, были не из приятных. Рядом, на скорую руку, солдаты уже достраивали новый, поменьше, зато с вентиляцией получше и двумя выходами, так, на всякий пожарный. С удвоенной, а то и с утроенной осторожностью мы с Федькой и Гришкой снова взялись за опыты. Я им подробно растолковал, в чем была загвоздка и как теперь будем стабилизировать. Ребята, напуганные недавним чуть не случившимся ЧП, слушали во все уши и выполняли все мои указания с прямо-таки аптекарской точностью. Вечером прискакал гонец от Брюса с тревожной депешей. Яков Вильямович писал, что его люди раздобыли верные сведения. Шведская разведка резко зашевелилась. По их данным, готовится крупная диверсия против одного из наших ключевых оружейных заводов, то ли Тульского, то ли Сестрорецкого, то ли Охотского. Цель – парализовать производство фузии и артиллерии перед новой кампанией, которую, по слухам, Карл XII затевал на весну. Брюс настоятельно советовал мне быть начеку и усилить охрану своих опытов. Значит, шведы не спят, и если они готовят удар по крупным заводам, то моя скромная лаборатория в Игнатовском, где, по сути, рождается оружие будущего, тем более может стать для них лакомым куском. Письмо Брюса напрягало. Тула, Сестрорецк, Охта. Если шведы нацелились на такие громадины, то моя скромная лачуга в Игнатовском, где, по сути, и ковалась судьба будущей войны, просто обязана была стать для них мишенью номер один. И если они сунутся сюда, значит, инфа ушла не от каких-то мелких сошек. Значит, крыса сидит где-то наверху, под боком у государя, раз в курсе тайного финансирования моих, так сказать, сельскохозяйственных опытов. Мыслишка эта была мерзкая, но отмахнуться от нее я не мог. Слишком уж много всего совпадало. Враг метко бил по самым больным мозолям. Первым делом я, конечно, караулы удвоил. Орлову приказал понатыкать дополнительных постов по всему периметру усадьбы, а ночью – засады в лесу, на подходах. Солдаты, понятно, заворчали, служба и так была не мед, а тут еще и это. Но куда деваться? Спать приходилось урывками, с оружием под подушкой. Да, ввязался я в это безумие по полной программе. Мысль о бездымном порохе, о пероксилине этом чертовом, не давала покоя. Но путь от институтских знаний до реального воплощения в этом веке был вымощен такими терниями и опасностями, что мама не горюй. Я сидел в своей мастерской, которая больше смахивала на берлогу алхимика, и мрачно пялился на желтоватые, какие-то неоднородные кристаллы селитры, которые с таким трудом удалось вычистить. Дымный порох каждый раз на учениях это облако, застилающее все поле боя, выводило меня из себя до белого коленя. В моем времени он был дремучим архаизмом, а здесь вершина военной мысли, мать ее. Теория казалась до издевательства простой. Азотная кислота плюс целлюлоза. Только вот где взять чистые реактивы и нормальное оборудование в этой дыре, я прошел через все круги ада, пытаясь сварганить хоть что-то путное. Азотная кислота, селитра, грязь сплошная, серная кислота, купоросное масло, как ее тут величали. Орлов привез с Охты мои заказы кузнецу Тимофею. Он смог соорудить нечто вроде реторта из толстостенного глиняного горшка, обмазанного в 3 слоя глиной с песком и конским волосом, да еще и присобачил кривой стеклянный змеевик, который выдул местный стеклодув по моим каракулям. Хрупкий, зараза. Перегонка железного купороса, который я велел закупить в аптекарском приказе, превратила кузню в натуральный филиал преисподней. Едкий белый дым валил столбом, кашляли все до слез. В этот раз обошлось, выбежали вовремя. Несколько горшков лопнуло от жара, чуть не покалечив моих помощников. Но через неделю этих мучений, потеряв добрую половину сырья, я все-таки выдавил из этого процесса несколько склянок маслянистой, дымящей на воздухе жидкости, серной кислоты, правда, далекой от той концентрации, о которой я мечтал. С азотной кислотой было не легче. Смешивая очищенную селитру с полученным купоросным маслом и снова перегоняя все это в той же хлипкой установке, я каждый раз ходил по лезвию ножа. Стекло трескалось, соединения сифонили. Приходилось работать на свежем воздухе, подальше от строений, обмотав харю мокрой тряпкой. Рыжие, удушливые пары лисьего хвоста, диоксида азота, если по-научному, были верным признаком, что реакция идет, и одновременно, смертельной угрозой. После нескольких провальных попыток, когда получалась лишь какая-то слабенькая водка, я, наконец, добился чего-то отдаленно похожего на концентрированную азотную кислоту, желтоватую, едкую жижу. Ее пришлось перегонять дважды, чтобы хоть как-то поднять концентрацию и вычистить примеси. Целлюлоза. Обычная льняная ветошь, тщательно промытая, вываренная в щелоке, из древесной золы, по старинке, снова промытая и высушенная. Нетрование вот тут-то и сидел главный дьявол. Я знал, что нужна нетрующая смесь, азотная и серная кислоты в строгой пропорции, и жесткий контроль температуры. Термометра у меня, понятное дело, не было. Кстати, надо будет сделать, ничего сложного нет. Приходилось ориентироваться на глаз да на ощупь, охлаждая глиняный горшок со смесью кислот в катке с ледяной водой, благо, лед еще оставался в погребах зимы. Первые попытки были просто катастрофой. Маленькая порция льна, брошенная в слишком горячую или неправильно смешанную кислоту, вспыхивала с шипением, разбрызгивая во все стороны едкие капли. Один раз содержимое горшка просто вскипело и выплеснулось наружу, чудом не попав на меня. Я успел отскочить в последний момент. Запах горелой ткани и кислоты стоял такой, что глаза выедало даже на расстоянии. Я имел дело с чем-то невероятно капризным и опасным. Пришлось уменьшить порции до мизерных, буквально по нескольку граммов льна за раз. Я часами колдовал над этими глиняными плошками, осторожно погружая ткань в охлажденную кислотную смесь, постоянно ее помешивая деревянной палочкой. Время выдержки определял чисто интуитивно, потому как менялась консистенция ткани, она становилась жестче, как пергамент. Затем, немедленная и очень тщательная промывка в огромном количестве холодной проточной воды. Руки после этих процедур были красными и соднили, несмотря на толстые кожаные перчатки, которые кислоты разъедали на раз-два. Сушка – тоже целая история. Сушить нужно было медленно, вдали от огня, в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Несколько партий пришлось просто выбросить, они начинали желтеть и издавать такой характерный кисловатый запашок, верный предвестник беды. Полученный пероксилин был далек от идеала, желтоватые, жесткие хлопья, хрупкие на ощупь. Его нужно было как-то превратить в зерна. Я пробовал растирать его в ступке, смачивая спиртом. Получалась вязкая, липкая масса. Зерна выходили корявые, разнокалиберные. Первая проба, вспышка, быстрая, почти без дыма, но стабильности, ноль. Эти корявые, неоднородные зернышки моего пироксилина. Кустарщиной войну не выиграешь. Нужны были промышленные масштабы. А это, сырье, цеха, безопасность, кадры, контроль качества, отходы. Список проблем тянулся до бесконечности.